Глава 27. «Ой-ой!» — пробормотала Ар-Алани. Два предводителя неожиданно оторвались от осаждавших их чистских сил и двинулись прочь, прямо к канонерке Паккаш, на которой был установлен генератор гравитационного поля. «Траун!» — позвала адмирал. «Вижу!» — ответил он. «Средний капитан Апрос, кажется, вас раскусили. Приготовьтесь к отходу!» «Вас понял, старший капитан!» — послышался из динамика напряженный голос Апроса. «По оговоренному вектору?» «Да», — подтвердил Траун. «Займите стартовую позицию, но не трогайтесь с места, пока враги не выпустят первый залп. После этого отключите поле и отходите на максимальной скорости». У Ар-Алани засосало под ложечкой. Генератор гравитационного поля потреблял много энергии, которая могла бы пойти на подпитку двигателей или усиленного электростатического барьера. Этот барьер Уингали установил на канонерку, пока техники Среющего Ястреба размещали на ней артефакты народцев. С тактической точки зрения, для Апроса было вполне оправданно отходить с отключенным генератором, но с точки зрения долгосрочной стратегии... «Я дам знать, когда включать его обратно», — продолжил Траун. «И сразу же сбросьте весь оставшийся запас дыма». «Будет сделано, сэр», — заверил его Апрос. «Мы готовы». Переключив коммуникатор с общего канала, Ар-Алани связалась с Трауном. «Допустимо ли подставлять канонерку под выстрел?» «Придется», — ответил он. «Первый выстрел Гриски произведут с дальнего расстояния, а нам нужно внушить им, что у канонерки усиленная защита». «Что истинная правда?» «Да, но не в том смысле, как им покажется», — сказал Траун. «У них должно сложиться впечатление, что для второго выстрела нужно подойти вплотную». «Вы же понимаете, насколько это рискованно», — предостерегла Ар-Алани. «Мы можем все потерять». «Не все», — успокоил ее Траун. «Впрочем, согласен. В этом случае дальнейшие действия обойдутся нам гораздо дороже». Ар-Алани кивнула, как никогда остро осознавая, что их разговор слышит вся дежурная смена. На этом поле боя она была самой старшей по званию, а значит, ей принимать столь рискованное решение. Можно сколько угодно перекладывать эту ношу на чужие плечи, хоть того же Трауна, но отвечать в конечном счете все равно ей. «Я могу подойти к нему на помощь», — предложила она. «Сорокопут вы все равно не обгоните», — возразил Траун. «К тому же жорнов судьбы особо не высовывается только благодаря присутствию бдительного. Вы нужны нам именно там, где сейчас находитесь». «Принято!» — Ар-Алани снова открыла общий канал. Как ни прискорбно, но он был прав по обоим пунктам. «Всем быть начеку», — призвала она подчиненных. «Апрос, удачи!» Зиинда надеялась, что ей удастся расправиться хотя бы с одним из предводителей, и на хвосте Апроса останется только второй. Но из-за засады с пробойниками Сорокопут оказался слишком далеко и к тому же потерял инерцию разгона. Даже если Викиф выжмет из двигателя максимум скорости, было ясно, что предводители доберутся до канонерки раньше. Зиинда все еще пересекала поле боя, когда враги открыли огонь. Лазеры полыхнули одновременно. Небо прорезали два пучка энергии, вонзившиеся в поток черного дыма, который все так же лениво окутывал канонерку. Зиинда мысленно подбодрила себя, тревожно наклонившись вперед. И тут, ни дать ни взять, сверчок, вырвавшийся из кокона, канонерка стряхнула с себя клочья дыма и метнулась прочь от планеты. Зиинде немного полегчало. Значит, металлическая взвесь, которую придумали техники Паккаш, и в самом деле рассеяла лазерные разряды, как и обещал Уингали. и теперь, оставив позади остатки своего дымового кокона и предположительно обескураженных врагов, Апрос врубил двигатели канонерки на полную мощность. «Ого!» — проронила Вимск за своим пультом, когда канонерка рванула прочь, будто жалящая муха от опасности. «Им кто-то пятки прижег?» «Средний капитан Апрос сказал, что паккаши двигатели улучшили», — пояснила Викиф. «Но я понятия не имела, до какой степени». «Апрос, потише!» — раздался в динамике мостика голос Трауна. «Не отрывайтесь от них, а то они бросят погоню». «Но и близко не подпускайте, чтобы вас не убили», — захотелось добавить Зиинде. Однако командовали операцией Траунс Ар-Алани, а она была достаточно рассудительна, чтобы воздержаться от приказов в пику уже отданным. И опять оставалось только надеяться, что Траун точно знает, что делает. Черноту неба осветила лазерная вспышка, полоснувшая по носу сорокопута. «Уклоняемся!» — скомандовала Зиинда. Викиф резко задрала нос корабля с линии обстрела, а Галаксу прошелся лазерами по предводителю, который пытался их сбить. Но после этого выстрела и обусловленной им краткой заминки у сорокопута не осталось шансов догнать преследователей канонерки, пока они не начали смыкать тиски у нее на хвосте. Теперь все зависело от Апроса с Трауном и от сюрприза, по поводу которого Траун не давал никакой гарантии. На дальней стороне поля боя разворачивалась очередная драма. В который раз Траун бросил игральные кости, сделав непомерную ставку. Но Киллари знал, что на этот раз чиссы проиграют. Что ж, по крайней мере, все быстро закончится. Кораблик Паккаш отчаянно удирал, чтобы спасти себе жизнь, а преследующие его предводители планомерно сокращали расстояние. Канонерка была уже далеко за пределами гравитационного поля планеты. Это наводило на мысль, что если бы она могла прыгнуть в гиперпространство, то давно бы так и сделала. Но она, разумеется, не могла, ведь мощность гиперпривода пожирал артефакты народцев. Киллари встряхнул кожистыми складками. Это было странно. До нынешнего момента все выглядело так, будто чистский командир мог включать и выключать генератор по своему усмотрению. Почему же он сейчас этого не сделал? Неужели Киллари где-то ошибся? Нет, он правильно расценил ситуацию. Единственное, что приходило в голову, генератор, работающий в непосредственной близости от гиперпривода, вызвал какой-то сбой. В байках об этих технологиях не говорилось о каких-то побочных эффектах, но их нельзя было считать достоверным источником информации. Как видно, у командира канонерки и выбора-то не было, кроме как драпать на всех парах в расчете на то, что преследователи либо потеряют интерес к погоне, либо их отзовут обратно на поле боя. Он не мог даже свернуть в сторону, чтобы нырнуть под бок тяжелому чистскому кораблю, потому что гриски буквально висели у него на хвосте. Оставалось только бежать, не останавливаясь. А итог один — смерть. Киллари знал, что ждать осталось недолго. Тактический дисплей точильного колеса показал резкое падение тяги в двигателях канонерки, своего рода предупреждающий знак, что они вот-вот откажут. Вдалеке расплылось черное пятно. Должно быть, командир предпринял последнюю бесплодную попытку стряхнуть с хвоста погоню, скрывшись за дымовой завесой. Сверкнула лазерная очередь, которой один из предводителей прошил облако. Внезапно, прямо по курсу канонерки, возникла дюжина кораблей, растянувшихся длинной цепью. От потрясения Киллари невольно прижал кожистые складки к щекам. Канонерка беспрепятственно скользнула между звеньями этой цепи, и в тот же момент все 12 новоприбывших начали палить по грискам. В коммуникаторе было слышно, как Джикстас вопит на родном языке, и в этом вопле одновременно звучали злоба и сомнение. «Киллари!» — выкрикнул Гриск. «Кто это? Откуда взялись?» «Не знаю», — отозвался следопыт. «Могу только сказать, он осекся, когда на его глазах оба предводителя, попавшие в центр огненной бури, взорвались. «Могу только сказать», — еле слышно продолжил он, — «что у чиссов только что объявились союзники». «Приветствую вас, старший капитан Траун», — разнеслась по мостику бдительного речь на Минисиате. Ар-Алани знала этот голос. «Вы, как и было обещано, заняли нужную позицию в нужное время. Надеюсь, мы тоже вписались в оговоренные рамки?» «Идеально вписались», — глава службы безопасности Франжелик, — заверил собеседника Траун. «Мы в долгу у Горвианского содружества». «Наши властители не в меньшем долгу перед вами», — ответил Франжелик уже гораздо мрачнее. «Мы давно недоумевали. Не стоит ли за генералом Ивом и его войсками другая сила, угрожающая содружеству и всему народу горвианцев? Властители благодарны за возможность узнать ответ на этот вопрос и за шанс поквитаться». «Как и Вакская коалиция», — вступил в разговор еще один инородец, на этот раз на Сайбисте. Его голос Ар-Алани был незнаком, но параметры корабля на навигационном экране говорили о том, что это именно тот, на чье появление рассчитывал Траун. «Это уже второй случай, когда мы оказываемся в долгу перед доминацией». «Коалиция расплатилась сполна», — заверил его Траун. «Равно как и содружество. Доминация признательна вам за содействие». «Помощь содружества этим не исчерпывается», — заявил Франжелик. «Ведь столь многие еще не вкусили заслуженной кары». «Коалиция поддерживает», — вторил ему Вак. «Вы вольны карать на свое усмотрение», — произнес Траун. «Если есть желание координировать свои действия с нашими силами, свяжитесь с адмиралом Ар-Алани. Если нет, то прошу лишь не задеть наши корабли». «Адмирал, с кормы!» — выкрикнул Апрос. Ар-Алани метнула взгляд на экран заднего обзора. За кормой бдительного должен был оставаться лишь Жорнов Судьбы, самоустранившийся из боя. Вот только Джикстас больше не сидел в глухой обороне. Огромный корабль снялся с места, двигаясь в верхних слоях атмосферы под брюхом бдительного и остальных участников военных действий в явном намерении ускользнуть к дальнему краю поля боя. Либо под шумок прошмыгнуть мимо них в просвет и дать дёру. «Актрима, полный ход на перехват!» — выпалила Ар-Алани, не сводя глаз с тактического дисплея и мысленно проклиная себя. Датчики показывали, что двигатели Жорнова Судьбы еще несли на себе следы повреждений после попаданий пробойников в жалящей мухи, но Джикстас явно добился, чтобы его флагман добротно подлатали. Боевой корабль шел на хорошей скорости, чего Ар-Алани от него никак не ожидала. Вина была на ней, и расплаты не миновать. Ар-Алани так увлеклась ходом боя и чувством облегчения от появления горвианцев с ваками, которые до поры до времени прятались в скоплении астероидов, раздумывая, стоит ли ввязываться в бой, что ей было совсем не до флагмана Грисков. Теперь же, учитывая, что бдительный без разгона сорвался с места, ему не хватало инерции, чтобы набрать скорость и перехватить вражеский корабль до того, как тот покинет гравитационное поле восхода. Она посмотрела на тактический дисплей. Пускай бдительный не догонит Грисков, вдруг их остановит кто-нибудь еще. Все корабли из группировки Трауна пострадали в бою, но у Ариссона с реющим ястребом должно хватить боезапаса, чтобы достойно противостоять Жорнову Судьбы. Вот только Ариссон наглухо увяз в перестрелке с одним из уцелевших предводителей, и даже если Роско бросится в погоню прямо сейчас, ускорение у нее будет таким же плачевным, как и у бдительного. Реющий ястреб только что разделался с другим предводителем и теоретически мог бы переключиться на новую задачу, но у него были сильно повреждены двигатели, что сводило на нет даже маломальское стремление участвовать в перехвате. Все же попытка не пытка. «Реющий ястреб!» — позвала Ар-Алани. «Жорнов судьбы уходит. Можете его достать?» «Попробуем, бдительный», — ответил Самакра. «Разворачиваемся. Азморди?» «Средний капитан. Боюсь, не получится», — раздался в динамике бдительного смазанный голос Азморди. «Двигатели едва тянут на 15%. Мы не догоним Джикстаса, если только он совсем уж безнадежно не просчитается». «Реющий ястреб, не берите в голову!» — вклинился в эфир голос Апроса. «Я им займусь!» Ар-Алани нахмурилась. Поскольку она наскоро учла в своем плане только флагман Грисков и тяжелые чистские корабли, канонерка Апроса чуть не вылетела у нее из головы. А она уже была тут как тут, на полном ходу, мчась поперек поля боя, невосприимчивая к сверкающим лазерам и грозным ракетам. Она несла наперерез Джикстасу генератор гравитационного поля, чтобы затормозить Гриска и не дать ему уйти. Если точнее, затормозить его лишь до тех пор, пока он не подойдет на расстояние выстрела. После этого канонерка погибнет в пучине лазерного огня. По всей видимости, Траун пришел к тому же выводу. «Апрос, отставить!» — приказал он. «Вам с ними не тягаться. Мы придумаем что-нибудь другое». «Со всем моим почтением, старший капитан, вряд ли вы что-то придумаете», — возразил Апрос. «У меня ровно те же самые тактические данные, что и у вас, и я вижу, что никто из вас его не догонит. А вот я задержу его до подхода бдительного или реющего ястреба». «Куда же вы один?» — не сдавалась Ар-Алани. «Он не один», — подала голос Зиинда. «Апрос, перестройтесь на вектор, который я вам отправила». Ар-Алани посмотрела на тактический дисплей, вникая в данные диагностики. Сорокопут был не в лучшем состоянии, чем реющий ястреб. «Сорокопут, у вас кроме лазеров ничего не осталось», — напомнила она Зиинде. «В такой форме жорнов судьбы вам не одолеть». «Я не собираюсь его одолевать», — сообщила Зиинда. «Мы с Апросом пойдем параллельным курсом. Сорокопут будет прикрывать его от жорного судьбы. У Джикстаса уйдет немало времени и боеприпасов, чтобы разнести нас, и пока от сорокопута не останется только пыль, канонерка тоже продержится с активированным полем. Апрос?» «Абсолютно согласен, старший капитан», — поддержал он ее, звенящим от напряжения и решимости голосом. «Работаем! Каков бы ни был исход, для меня честь служить с вами!» «Взаимно, средний капитан», — сказала Зиинда. «Перебирайтесь ближе, ко мне под штирборд. Покажем Джикстасу, чем чревато нападение на доминацию». Жорнов судьбы тронулся с места прямо под носом у чиссов, которые, по идее, должны были не спускать с него глаз. Мастер войны класса «Осколок» быстро пересекал верхние слои атмосферы восхода, выискивая среди дерущихся просвет, через который можно было бы вырваться из гравитационного поля и скрыться. Против всех ожиданий Джикстас обратил поражение в успех. Киллари посмотрел на тактический дисплей, лениво шевеля кожистыми складками. Однако если это называть успехом, то какой-то он неказистый. По указке Джикстаса на восход прибыли 15 огромных боевых кораблей. Из них 8 уже были уничтожены или подбиты. Среди них все 3 камнелома. 6 оставшихся предводителей еще отбивались, но следопыт сомневался, что они выстоят. Пускай Гриски неистово вгрызались в чистские корабли, которые упрямо велись вокруг них, уже было предельно ясно, кто в этой схватке выйдет победителем. И это отнюдь не Джикстас. Или все-таки он? Ибо в том, чтобы остаться единственным выжившим после такого побоища, тоже были свои преимущества. Если Джикстас спасется, а остальные погибнут, то о сегодняшних событиях его сородичам будет известно исключительно из его рассказа. Его 15 кораблей сражались против 19 чисских, да еще 21 корабль в совокупности составляли силы паккаш, гравианцев и ваков. Но кто же знает, какая версия будет преподнесена правителям грисков. Вдруг им скажут, что 15 кораблей сражались против сотни, а то и двух или трех сотен. Возможно, услышав такое, гриски решат в будущем избегать этой части хаоса. Впрочем, скорее для следующей попытки завоевания они пришлют бесчисленную армаду. Тогда не поздоровится не только чиссам, но и всем их соседям по региону. А если гриски будут все так же прибегать к услугам загадочных инородцев под названием «проводники» в качестве навигаторов, может статься, что катастрофа зацепит и отделение гильдии 447 или другие точки базирования следопытов, а то и всю касту следопытов. Кожистые складки Киллари внезапно оцепенели. Да, версия Джикстаса будет единственной, но только если не останется других свидетелей разгрома грисков, например, уцелевших Килджи или самого Киллари. Жорнов судьбы шел позади и чуть ниже точильного колеса, и потому как флагман грисков замедлил свой ход, следопыт понял, что Джикстас все-таки увидел искомый просвет. Если ему удастся повернуться в ближайшие 30-40 секунд, то он сможет набрать высоту и проскочить через пустующий участок. Никто даже глазом не успеет моргнуть, как он скроется. А на пути к этому участку он будет проходить точно перед носом точильного колеса. Киллари посмотрел на вассалов Килджи, которые так и сидели, скорчившись над своими клавиатурами. «Генералириус Накир называл вас вассалами», — произнес он. «Джикстас назвал точильное колесо жалкой пародией на линейный крейсер. Вас это не задевает?» Пилот чуть приподнял голову. «Мы те, кем он нас называет», — тихо сказал Килджи. «Без нашего хозяина мы не можем ничего сделать, ни о чем помыслить». Киллари обреченно посмотрел на тактический дисплей. «Должно же быть хоть что-нибудь, что вдохнет жизнь в этих бедняк с промытыми мозгами. Возможно, решение было на поверхности». «Без вашего хозяина?» — переспросил он. «Или просто без хозяина?» После этих слов все чуть-чуть приподняли головы. «О чем вы?» — озадачился пилот. «О том, что теперь я ваш хозяин», — ответил Киллари, призвав на помощь всю свою напускную храбрость и уверенность. «Я беру дело в свои руки, пока не доберемся до вашей родины». Все Килджи тут же встрепенулись, руки потянулись к рычагам. «Что прикажете?» — осведомился пилот. «Как скоро можно снять блокирующие платы с лазерных установок и пусковых шахт?» — спросил Киллари. «Немедленно? Снимайте». Один из Килджи набрал несколько команд на клавиатуре, и следопыт ощутил под ногами серию толчков от сдетонировавших пироболтов. «Орудия разблокированы», — доложил Килджи. «Хорошо», — одобрил Киллари, отстраненно подивившись тому, как он во все это ввязался. Гильдия навигаторов запрещала своим членам каким бы то ни было образом участвовать в боевых действиях. «Мимо нас вот-вот пойдет Жорнов судьбы. Как только он поравняется с нами, мы покажем Джикстасу, на что способен линейный крейсер Килджи». «Какие орудия прикажете задействовать?» — спросил Килджи, сидевший за пультом артиллериста. Киллари снова уставился на тактический дисплей. «Все!» — решился он. «Стрелять в упор как можно точнее». «Повинуюсь!» «Скажите, когда будете готовы». На тактическом дисплее появились изображения еще двух кораблей — канонерки «Паккаш», на которой был установлен генератор гравитационного поля, и чистского тяжелого крейсера. Они шли по поперечному вектору с явным намерением перехватить «Жорнов судьбы» до того, как он выйдет в открытый космос, и не дать ему скрыться в гиперпространстве. Кожистые складки Киллари прижались к щекам. Этим он тоже покажет, на что способен линейный крейсер Килджи. «Орудия готовы!» Ладони артиллериста распростерлись над клавиатурой, нацелившись на различные рычаги и кнопки. Внезапно, без объяснимых причин, в памяти следопыта всплыло, как он гнался из системы Рапак на боевом корабле Трауна за молотом. Сидя за пультом навигатора, Киллари недоумевал, почему кресло установлено так близко к приборной панели. Он не сводил глаз с манипуляцией Килджи. Они вытягивали руки, чтобы достать до кнопок. Должно быть, чистские навигаторы делали то же самое, только расстояние различалось, а на чистском пульте так и вовсе выбивалось из общего ряда. Вот тут-то до него и дошло. Шибануло по голове странным, невероятным откровением. У чиссов навигаторами были дети. Догадка рассеялась в его разуме, словно туман, поскольку перед глазами вырастала более острая проблема. Жорнов судьбы почти поравнялся с крейсером Килджи, нацелившись на открытый космос именно под тем углом, какой Киллари и ожидал от него. Гриски явно намеревались проскочить через просвет на поле боя, пока сражающиеся группы не закрыли его. Боевой корабль пройдет всего в 300 метрах точно перед носом точильного колеса. «Огонь!» — скомандовал Киллари. За обзорным экраном разразился огненный шторм лазерных всполохов и взрывающихся ракет. И Жорнов судьбы лишился всей боковой задней части по штирборту. На мостике сорокопута на долгую секунду повисла ошеломленная тишина. «Ну и ну!» — наконец выговорила Вимск. «Такое не каждый день увидишь». «Да уж», — согласилась Зинда. «Средний капитан Апрос?» «Слушаю, мэм». «Можете сбавить скорость», — сказала она. «По-моему, спешить больше некуда. Адмирал Ар-Алани?» «Да, Апрос, притормозите», — поддержала ее Ар-Алани. «Знаете что? Следуйте оба Кейлосу. Я встречу вас на полпути и провожу до точки сбора. По-моему, бой подошел к концу». Но это был еще не конец. Не так скоро. «Джикстас!» — позвал Траун в общем эфире. Его голос в динамике на мостике бдительного звучал до странности глухо. «Вы меня слышите?» «Пока слышу», — ответил Гриск. В его тоне угадывалась боль и тихая ярость. Но все эти эмоции перекрывала какая-то обреченность. «Хотите позлорадствовать?» «Нет», — ответил Траун. «Я хотел назвать условия вашей сдачи и предложить медицинскую помощь вашей стороне». «Вы знаете, что я не пойду на это», — сказал Джикстас. «До тех пор, пока мы не будем восседать на престолах древних королей на Цилле, ни вы, ни любой другой чиз никогда не увидит наших лиц и не узнает особых примет». Ар-Алани напряглась. В последний раз, когда они подбили корабль Грисков, «Всем кораблям немедленно отойти от Грисков!» — скороговоркой приказала она. «Даже тем, кто не на ходу, немедленно отступайте!» «Сказать по правде, нет у нас никаких престолов. И королей не было», — любезно поправил Джикстаса Траун. «Но я понял, о чем вы. Я буду готов к следующей встрече с вашим народом». Буквально через секунду все корабли Грисков на поле боя взорвались. Все, кроме Жорнова судьбы. «Позвольте вопрос», — невозмутимо продолжил Джикстас, как будто это не он только что приказал всем своим воинам уничтожить корабли и погибнуть вместе с ними. Исключительно ради утоления любопытства. Никаких маги-сыновей не существует, верно? Ни на вашем корабле, ни на планете. «Да, мне такие случаи неизвестны», — подтвердил Траун. «Магис сказала мне, что она единственная в своем роде. Как видите, можно торговаться и за вымышленные ценности. При условии, что противник готов в них поверить», — с некоторой горечью добавил Джикстас. «Желаю удачи в общении с этой особой. Может статься, вы неожиданно для себя пожалеете, что оставили в живых ее и ее подданных». «Возможно, нас ждут испытания на этой стезе», — не стал отрицать Траун. «Но я уверен, что мы найдем выход». Посмотрев на тактический дисплей, Ар-Алани пробежалась глазами по диагностическим данным своей группировки и с облегчением убедилась, что взрывы кораблей Грисков не задели чистские корабли. Как и в предыдущей стычке с Грисками, взрывы разнесли их на крошечные, бесполезные кусочки, которые нельзя было изучить. «Вы на пару со своими союзниками?» — переспросил Джикстас уже насмешливо. «Вместе с Паккош, Гравианцами и Ваками? Не обманывайте себя, Траун из народа Чиссов. Вы ничем не отличаетесь от нас, Грисков. Нет у нас союзников. Есть только враги или слуги». «Вы ошибаетесь», — сказал Траун. «Союзы, заключенные по случаю, все равно остаются союзами. Согласитесь, есть некая ирония в том, что в конечном итоге они решили драться на нашей стороне как раз из-за таких ваших высказываний». «Но они все равно вас ненавидят», — не сдавался Гриск. «Все до единого. Они боятся и ненавидят Чиссов. Зачем им сотрудничать с врагами?» «Мы им не враги», — возразил Траун. «Не думаю, что кто-то из них ненавидит нас. Хотя признаю, что они боятся доминацию или, по меньшей мере, ждут от нее подвоха». «Тогда почему они примкнули к вам?» «Потому», — ответил Траун, и Ар-Алани послышался в его голосе легкий оттенок грусти, «что в этот единственный раз, в этом конкретном месте, мы для них меньшее зло». «Ясно», — бросил Джикстас. «Что ж, наслаждайтесь победой, Траун из народа Чиссов. Она для вас последняя». «С чего бы это?» «Вашей карьере конец», — поведал Гриск. «Возможно, и жизнь ваша тоже на волоске. Ваши недальновидные правители, несомненно, заставят вас с лихвой расплатиться за сегодняшнее неповиновение, особенно учитывая их близорукое стремление приумножить личную власть и семейную гордыню». Ар-Алани обвела взглядом мостик, подметив, с каким страдальческим лицом стоит Вутроу. «Да уж, не извольте беспокоиться, за такое Синдикура потребует голову Трауна. Скорее всего, головы остальных причастных тоже». «Гриски вернутся», — пообещал Джикстас. Голос его был холоден, мрачен и непоколебим. «Но вас уже не будет на месте, чтобы им противостоять. Желаю, чтобы нынешний момент запечатлелся у вас и у ваших союзников как последнее счастливое воспоминание. Пускай оно придет вам на ум, когда вы будете смотреть, как горят ваши планеты». Не успела Ар-Алани вскинуть взгляд на обзорный экран, как Жорнов Судьбы последовал самоубийственному примеру своих товарищей. «Всем боевым расчетам вольно», — приказал Траун. Слова прозвучали устало. Именно так себя ощущала и сама Ар-Алани. «О повреждениях и раненых доложите на бдительный». Раздался сигнал, что он расширил диапазон трансляции. «Киллари Уандуалонский, говорит старший капитан Траун. «Вы меня слышите?» «Слышу, старший капитан», — настороженно ответил инородец. «Благодарю за содействие», — произнес Траун. «Сообщите ваше текущее состояние». «Генералириус Накир мертв», — поведал Киллари. «Джикстас убил его перед тем, как покинуть точильное колесо. Экипаж признал меня своим новым командиром, по крайней мере, на какое-то время. Вы сможете доставить их домой?» «Я... не знаю», — несколько удивленно выдавил следопыт. «Я думал, вы конфискуете корабль». «Вовсе нет», — успокоил его Траун. «Но, разумеется, до вашего отбытия мы его осмотрим и разоружим». Последовала короткая пауза. Ар-Алани вперила взгляд в видневшийся вдалеке боевой корабль Килджи, гадая, не перебирает ли сейчас Киллари в уме варианты, как удариться в бега, пока чиссы не успели опомниться. «Апрос, сбросьте скорость и развернитесь на 180», — приказала она. «Вдруг на точильном колесе соберутся в путь дорогу раньше, чем договаривались. Сорокопут, прикройте его». «Будет сделано, адмирал», — отчеканил Апрос. «Принято, адмирал», — сдержанно ответила Зиинда. «Ну, конечно, старший капитан», — очень уж неубедительно воодушевился Киллари. «Никаких проблем. Жду ваших указаний». «По пути вам нужно будет сделать крюк, чтобы вернуть следопыта Сарша в отделение 447», — продолжил Траун. «Полагаю, за этим дело не станет». «С удовольствием отвезу его», — озадаченно ответил Киллари. «Но я думал, разве Сарш не пропал без вести среди звезд?» «Ни в коем случае», — заверил его Траун. «Он ждет на внешней окраине системы на десантном транспорте Паккаш. Он уходил в гиперпространство и выходил из него, чтобы мы могли разобраться, когда появитесь вы с Джикстасом». «А!» — обронил Киллари. «Ну да, разумеется. Вы хотите, чтобы мы вас ждали на определенной орбите?» «Адмирал Ар-Алани даст все необходимые указания», — сказал Траун. «Поговорим позже». Он нажал на кнопку, и Ар-Алани снова услышала сигнал, обозначавший переход на закрытый чистский канал. «Адмирал, все успели доложить о повреждениях?» «Отчеты еще поступают», — ответила она. «Вопреки опасениям, все не так плохо. Уж точно не так плачевно, как можно было предположить. Хотите, чтобы я поговорила с горвианцами и ваками? Ну, там, поблагодарила их, и все в таком духе?» «Я сам их поблагодарю», — пообещал Траун. «И Уингали, конечно же, тоже, за то, что помог убедить их затаиться и наблюдать. Если вы возьмете на себя координацию ремонтных работ, я займусь переговорами». «Адмирал, вижу новый корабль!» — воскликнул Беклиан от пульта связиста. Ар-Алани развернулась к обзорному экрану. Новоприбывший завис совсем близко, чуть ли не под носом у бдительного. «Говорит адмирал Дай Лот, командующий боевым кораблем сил обороны Чиссов, дерзновенный», — разнесся по мостику зычный голос адмирала. «Я прибыл по заданию Синдикуры для оценки ситуации». Ар-Алани позволила себе с облегчением выдохнуть. «Говорит адмирал Ар-Алани», — сказала она в ответ, — «добро пожаловать на восход». «Благодарю, адмирал». Дай Лот помедлил, вероятнее всего, внимательно приглядывался к полю боя. «Итак, что же здесь произошло?»